распорядившись, чтобы отныне и вовеки они происходили из класса простого и бедного люда, и чтобы в случае измены или восстания они подвергались наказаниям по закону, а именно предавались жестокой смерти. Существенный момент вышеупомянутой оценки – это то, что восстание народа означает, что равновесие сил, которые воины сохраняли в верхах ханского общества, нарушилось. Позиция воинов этой тревожной ситуации выражена во второй части пророчества Инки Виракочи – неизбежное разрушение религии и крестьянства. Официальная версия истории инков, как она написана, например, Гарсиласу и Сиесе де Леоном, подчеркивает смысл необходимости мессианства инков, которые произрастали из отчаянных условий, созданных нескончаемым состоянием войны. Мародерство, грабеж и даже каннибализм, как говорилось, были нормой. Ряд источников сообщает о времени великого голода, засухи и чумы в начале господства инки Пачакути. Хотя эти события описываются как часть зловещей и беспокойной атмосферы, сопровождавшей вступление на престол и политику этого архитектора Инской империи, есть ряд оснований утверждать, что они в действительности произошли только теперь. Например, утверждают, что одна из первых акций, предпринятых Инкой Пачакути после обретения царского сана, состояла в расширении угодий пахотной земли посредством программы строительства террас. Кроме того, одной из главных целей империи являлось создание эффективной схемы перераспределения земли посредством создания и поддержания достаточных запасов продовольствия и одежды, дабы оградить любую группу в империи от возможных лишений и голода. Такие великие свершения должны предприниматься в ответ на реальную потребность. Другой показательный факт, приводившийся выше, зафиксировали инквизиторы Толедо. Фураж и дрова были настолько дефицитны, что стали целью военных набегов. Уничтожение лесов всегда является признаком давления на землю от возрастания населения, и везде, где уничтожение лесов начинает происходить в крупных масштабах, так как мы теперь научены, неизбежно наступают экологические последствия, особенно в форме засух. Выше названные примеры указывают на зловещую динамику того времени. Война предполагала организацию набегов на соседей ради приобретения ресурсов, недостающих на собственной территории. В случае с Куско капитуляция перед Чанкас подразумевала, что и без того недостаточные ресурсы станут утекать в качестве добычи и дани на запад. С другой стороны, просто сдерживать Чанкас значило гарантировать себя от будущих разногласий посредством экспорта голода. В мире сокращающихся ресурсов должно было возникать искушение сделать войну более смертоносной, в смысле доведения победы до максимума, стремясь уничтожить вражеских воинов, чтобы избежать будущего возмездия и обеспечить будущую дань. Кроме того, именно это состояние постоянной вражды делало невозможным обдумывание какой-либо интеграции в использовании ресурсов, которое могло бы преодолеть проблему дефицита. Поэтому последователи инки Виракочи, многие из них, очевидно, не имевшие земли, которую надо было бы защищать от опустошительных набегов, не имели интереса заниматься Чанкас. Если предлагалась земля, то они желали бы бороться. В войнах вблизи дома, как между мифологическим, то есть до инки Виракочи, инкой Майта Капаком и Альви Коксисой, практиковалось уничтожение и присвоение земли. Подозрительность, ненависть и страх стали общими для племен, некогда объединявшихся чувствами иного рода. По крайней мере, два источника упоминают, что во время коронации инки Пачакути все мосты в Перу были перерезаны. Согласно различным источникам, в обстановке смутного времени культ предков снова стал козлом отпущения. Согласно Гуаману Поми, еще инка Виракочи предлагал отказаться от поклонения уакам, но его отговорила жена, которая сказала, что он не должен произносить такое предложение потому что сам окажется под угрозой смерти,